И все-таки уйти, как из руки, рука, уйти и поминай, как звали, уйти куда? В неведомые дали. Райнер Мария Рильке. Уход блудного сына. Курильщик. Табаки велел мне записать в дневнике, что грядет ночь сказок. Мы только что вернулись из столовой, проведя в ней в общей сложности больше 4 часов. Таким вымотанным я себя еще никогда не чувствовал. В спальне не то чтобы все было разорено, наоборот, даже чище, чем обычно. Но видно, что в вещах покопались, и все сразу ринулись осматривать свои тайники. У меня никаких тайников не было, поэтому я просто выгрузился на кровать и лежал, пока остальные носились со своими пропажами. Основной пропажей стала электроплитка. Ее-то уж точно унесли. А большая часть вещей, о которых подумали, что их тоже нет, потом нашлись. И хотя Лэри уверял, что у него сперли какой-то бесценный предмет, никто ему не поверил, потому что, вернувшись из столовой, проверив свою кровать, он заметно повеселел и даже выплюнул железку, которую таскал в зубах с тех пор, как узнал про обыски. Я был такой уставший, что думал, сразу же засну, чуть доберусь до кровати. Но полежал немного и понял, что спать не хочется. Я устал от столовой, а не сам по себе, и в спальне начал понемногу отходить. Но все-таки не ожидал, что после такого тяжелого дня станут затевать ночь сказок. Мне казалось, что и остальным хочется отдохнуть. «Пиши, пиши», — распорядился Табаки. «Отдыхать будем в перерывах». «В каких еще перерывах?» — спросил я. «Эта ночь будет с перерывами. Все знают, что она последняя, поэтому, скорее всего, дело затянется до утра. Кроме того, ожидаются гости, так что веди себя прилично». Я не понял, что он имеет в виду. Когда это я вел себя неприлично в присутствии гостей? Это был очень странный вечер. Чем-то похожий на все те вечера, ночи после которых я не любил вспоминать. На тот, после которого был убит Помпей, и на тот, после которого порезали рыжего и нашли мертвого краба. Все вокруг взбудоражены, на кого не посмотришь, глаза блестят и улыбка до ушей, а начнут говорить, замечаешь, что голос срывается и руки дрожат, как будто все слегка навеселе. Горбач сказал, что исполнит для нас ирландский танец. «Соберусь с духом и станцую», — сказал он таким тоном, словно грозился повеситься. Потом он ободрал тетрадь со своими стихами, понаделал из них самолетиков и запустил их из окна. Один обронил. Я подобрал его, повертел в руках, попробовал прочесть, что на нем написано, и ринулся во двор собирать остальные, но пока съехал, половину уже растащили, а многие упали в грязь, размокли и перепачкались, так что написанное стало не разобрать. Табаки пел, не переставая. Он спел, по-моему, не меньше 50 песен, одну жутче другой, сплошные похороны и осколки разбитых сердец. А лорд, единственный, кому в таких случаях удавалось его заткнуть, с чего-то решил быть терпимым и только улыбался. Слепой появился часа через полтора после нашего возвращения из столовой. Кисть у него была обмотана полотенцем, и он был весь до того серый, что Табаки, едва взглянув на него, тут же замолчал и больше уже не пел. Слепой выглядел как герой всех его песен одновременно. И про похороны, и про разбитые сердца, и про недоплетенные венки. Сказав, что чувствует себя не очень хорошо, он влез на кровать Лэри и затаился там. Табаки помрачнел. Сделал несколько кругов по комнате и тоже вскарабкался наверх к слепому. Чуть погодя он свесился, подозвал Македонского, велел спустить себя вниз, обследовал один из наисекретнейших тайников и опять скрылся на кровати Лэри с бутылкой коньяка. Табаки любые болезни лечил одним и тем же способом. Менялись только разновидности и градус напитков. Не помню, в какой момент я начал догадываться, что выпуск состоится раньше, чем через неделю, и даже, скорее всего, завтра. Кажется, еще до появления слепого, и уж точно после того, как увидел его. А когда пришла рыжая, примерно с тем же выражением лица, что и у слепого, и начала со всеми подряд обниматься, я уверился в этом окончательно. Она и меня обняла. Запросто, как будто мы с ней чуть что обнимались. В этот момент я все понял, и про завтрашний день, и про сегодняшний. Почему нас обыскивали? Почему лорд вытерпел нестерпимое количество похоронных песен? Почему слепой выглядит как покойник, а горбач грозится сплясать? Про улыбки я тоже все понял. Отчего все вокруг улыбаются, как психи? В горле у меня застрял комок, мешающий разговаривать, так что я теперь тоже только улыбался и ничего больше делать не мог. «Постереги, пожалуйста, моего медведя», — попросила рыжая. «Я скоро вернусь». Я взял у нее медведя. «А, еще одна параноидальная улыбка», — сказал сфинкс, входя в спальню. «Одним весельчаком больше стало». Он внимательно посмотрел на меня, на медведя рыжий, которого я крепко держал, потому что пообещал стеречь, хотя так и не сумел выговорить это вслух, посмотрел и отвернулся. «В кофейнике куча хлеба», — сказал он, никому не обращаясь. «Из столовой. На ужин вообще никто не явился. Акула велел снести весь хлеб в кофейник. Если хотим получить свою долю, надо спешить, а то псы его уже растаскивают». Табаки немедленно собрался и, прихватив Лэри, уехал за хлебом. Перед тем, как уехать, ободряюще врезал мне по спине. «Сам догадался?» — спросил сфинкс. Я кивнул. И просипел, что это было нетрудно. Оба мы посмотрели на кровать Лэри. В этот момент я заметил, что из нагрудного кармана рубашки сфинкса высовывается кончик бумажного самолетика. Ожоги у него на лице горели, из-за них он казался непривычно румяным. Потом пришел черный и спросил, требуется ли нам грубая мужская сила. Одет он был так, как будто собрался в поход. Здоровенные ботинки чуть ли не до колен, заправленные в них штаны с десятком карманов, две рубашки, одна на другую. Все землисто-травяного цвета. За плечами у него висела шляпа. Сфинкс сказал, что грубая сила потребуется через полчаса. Черный сказал, что будет через полчаса, и ушел, оставив нам банку маслин. Македонский притащил коробку с разномастными чашками и принялся расставлять их на столе. Табаки и Лэри вернулись, нагруженные пакетами. Кроме хлеба, там оказались две банки с маринадом, круг сыра, батон колбасы и пучок зеленого лука. «Это ужин, который можно будет назвать «Последний полет летуна», — объяснил Табаки, присоединяя к лежащим на столе продуктам оставленные черным маслины. Вернулась рыжая и забрала у меня медведя. Потом началась суета и суматоха. Из гардероба вывалили всю одежду и все полотенца, в душ выстроилась очередь, тамбур завалили какими-то непонятными мешками. Я поглядел на все это и решил немного погулять. Переодеваться мне было не во что, а на месте не сиделось. И я уехал. В коридоре было пустынно, даже на перекрестке ни души. Иногда хлопали двери, и кто-то суматошно перебегал из комнаты в комнату, но в основном шумели только в спальнях. Я посидел у перекресточного окна. Дождь давно перестал. После него даже выглянуло солнце, но ненадолго. Сейчас оно уже заходило, только две дворовые лужи красиво отливали желтым. Я решил, что обязательно нарисую такую картину. Когда-нибудь потом. Синий-пресиний вечер, только лужи желтые, и в небе тонкая желтая полоса. У меня под рукой не было блокнота, чтобы сделать набросок, и я набросал все это ручкой в дневнике, чтобы не забыть. Хотя знал, что и так не забуду. Я так хорошо представил себе эту картину, что даже засомневался, получится ли на самом деле хоть что-нибудь. Все, что я подробно представлял до того, как начать рисовать, потом выходило намного хуже или выглядело совсем иначе. Я немного покатался по коридору и вернулся в спальню. Там двигали мебель, расчищая территорию для гостей. Центральную кровать растащили на три обычные, узкие. Одну придвинули к стене, другую к шкафу, третью кое-как втиснули между двухъярусной и столом. Теперь к окну было не пройти, а шкаф невозможно открыть. Зато в центре комнаты образовалось свободное пространство. Замусоренное и пыльное. Лэри набросился на него с веником, Македонский прошелся шваброй, а потом туда пустили Толстого в нарядном красном комбинезончике ползать в свое удовольствие. Толстый ползал по полу. Табаки на столе нарезал хлеб. Сфинкс и Черный совещались о чем-то на кровати Черного. Лорд выгружал пузырьки с лекарствами из хромоногой тумбочки, которую все приходившие к нам в гости умудрялись своротить. Я заметил, что все лекарства лорд выбрасывает в мусорный мешок, а потом заметил, что под кроватью возле шкафа плотными рядами выстроены застегнутые рюкзаки. В прихожей тоже стояли рюкзаки. На некоторых лежали сложенные куртки. И вдруг я понял, что все, кроме меня, уже собрались. Возникло жутковатое ощущение, как будто они в любую минуту могли вдруг куда-то исчезнуть, и мне пришлось бы остаться одному в пустой спальне дожидаться утра. Это было так неприятно, что я тоже поскорее собрал свои вещи в сумку. Вещей у меня было мало. Альбомы, блокноты, краски. Свитер, который связал для меня горбач, и чашка. Подарок шакала. Табаки крикнул мне, чтобы я лез на стол помогать ему с бутербродами. Весь следующий час я был очень занят. Мазал маслом нарезанный хлеб. А так как хлеба он накромсал гору, работа казалась бесконечной. Намазанные куски Табаки украшал тем и этим, умудрившись сотворить из небольшого количества продуктов бутербродов на целый полк. Я даже засомневался, что мы сможем столько съесть за одну ночь. Готовые бутерброды мы разложили ярусами на 4 тарелках и воткнули в каждой по зубочистке. «Все», — сказал Табаки, — «я на сегодня свое отработал. Пора и поразвлечься». И уединился с лордом в углу смешивать и дегустировать напитки. В этом деле я им был не помощник. Пока я прикидывал, чем бы еще заняться полезным, пришли 2 птицелога с матрасами, свалили их посреди комнаты и ушли. Потом появился Лэри в белой рубашке лорда. В такой обычно поет свою арию главный герой из оперы «Тоска». Вечно забываю, как его зовут. В общем, это была очень оперная рубашка. С кружевами по вороту и рукавами, похожими на паруса. Лэри в ней выглядел сногсшибательно. Особенно сапоги. На самом деле принарядились все, только не у всех это так бросалось в глаза, как у Лэри. Я так и не слез со стола. Сидел возле подсыхающих бутербродов, отгонял от них на нету и рисовал в своем дневнике всех подряд. Фрагментами. Опять появились птицелоги. Втащили стремянку стервятника. Русалка со спицей внесли круглый поднос с пирогом, поставили его рядом со мной и начали нарезать. Я схватил нож и тоже стал нарезать вместе с ними. От запаха пирога во мне проснулся зверский аппетит. Пирог был мясной и еще горячий. Уж не знаю, как и на чем они его приготовили, но точно не на электроплитке. Нарезанные куски мы раскладывали на том же подносе. «Давайте попробуем, что получилось», — предложила русалка. «Потом-то у нас тынет». И мы трое съели по куску, а один дали толстому. Он так зачавкал, что к нам тут же сбежались другие любители пирогов. Когда от него осталась примерно половина, у нас хватило силы воли убрать его с глаз долой на шкаф. Горбач влез на стол, прикрыл поднос тазом, чтобы уберечь пирог от нанеты, и спустился весь какой-то мечтательный. Сказал, что женится на той, которая приготовила этот пирог. Русалка со спицей переглянулись и захихикали. «Это коллективное творчество», — призналась русалка. «Тебе придется стать многоженцем». Горбач сказал, что с удовольствием им станет. Причем сказал совершенно серьезно, даже мрачно. Как будто вдруг пришел к мысли, что многоженство — то самое, чего ему не доставало в жизни. Я просто не узнавал его. Всегда тихий, неразговорчивый, и вдруг обещание танцев, самолетики, перешучивание с девушками. Очень странно действовал на него предстоящий выпуск. «Ой, я не успею переодеться!» Спохватилась спица и убежала. «А ты?» — спросил я русалку. «Ты не будешь переодеваться?» «Я уже...» — сказала она, покраснев. «Я уже переоделась, по правде говоря». «Ох, да, конечно, как я мог не заметить. Ты очень нарядная сегодня». Я отчаянно искал, чтобы похвалить. Что-то такое, чего я не видел на ней ежедневно. Не нашел. Русалка кивнула и, вытянув длинную прядь волос, показала мне рыбку. Совсем крохотную, сделанную из полосатой косточки неизвестного мне плода. Она потрясла ее, и в рыбке что-то застучало. Не звон, но и не совсем стук. Что-то среднее. «Там внутри одно очень звонкое семечко, так что это и рыбка, и колокольчик», — объяснила русалка. «Здорово», — восхитился я. «А из чего он?» Она пожала плечами. «Слепой подарил». Я думал, придут стервятник с красавицей. Валет, черный и, может быть, кто-нибудь из тех, кто обычно забегал по вечерам. Но гостей оказалось намного больше. Стервятник пришел с драконом, ангелом, красавицей и конем. Рыжий — с викингом, мертвецом, зеброй и белобрюхом. С черным приехал филин, который у нас вообще не бывал, а чуть погодя явились валет с кроликом. Они принесли с собой инструменты. 2 гитары, 2 флейты и лютню. Стервятник принес 2 бутылки текилы собственного приготовления. Рыжий притащил кастрюльку с глинтвейном. Девушка с зелеными волосами и в длинном вечернем платье. Мешок с пирожками. На столе стало слишком тесно, и я спустился сначала на ближайшую приоконную кровать, а потом перебрался на кровать черного. Все коляски выставили в коридор. В спальне для них не осталось места. Слепого, должно быть, уже не было на кровати Лэри, потому что я увидел, как на нее влезают со своими рюкзаками зебра и мертвец. Рыжий кричал, чтобы все садились, не то глинтвейн остынет. Ко мне подсела русалка, чему я очень обрадовался. Потом Лэри, а в конце запыхавшаяся спица, увидев которую, я чуть не свалился с кровати. Она была в настоящем свадебном платье, со шлейфом, фатой и всем, что полагается невесте. В руках у нее был круглый букетик, перевязанный блестящими лентами. Они с русалкой кое-как разместили пышную белую юбку между мной и Лэри. Ему пришлось забиться в дальний угол кровати, а мне вжаться в стену, чтобы этот шифоновый колокол получил нужное ему количество места. После того, как его уложили и расправили, русалка тоже села, просто накрывшись им, как снежным одеялом. Должно быть, со стороны наша компания выглядела забавно. Белоснежка в подвенечном наряде и три гнома, смущенно выставившие из-под этого наряда носы. Все по очереди подходили и рассыпались в комплиментах платью спицы. А она сидела, красная от смущения и непривычно красивая, кивала, говорила спасибо, и я подумал, как это все-таки странно, что свадебное платье, оказывается, может и дурнушку сделать красавицей. Не успел я прийти в себя от потрясения, вызванного нарядом спицы, как случилась совсем уж удивительная вещь. Пришли двое из кемпинга. Мужчина, тощий, небритый, с виду даже голодный, и женщина, крупная, рукастая и широкоплечая. Привел их македонский, усадил на свою кровать и вручил по чашке кофе. С таким видом, словно это в порядке вещей. Словно эти двое каждый вечер забегают к нам на чашечку кофе. Сами они явно не ощущали себя так, как хотел представить македонский. Стеснялись и нервничали. Сидели рядышком, выпрямившись, тихие и напряженные, и даже глаз не поднимали. Что-то странное было в том, как они держались. Странное и даже немного ненормальное. Многие удивились их появлению, не я один. Но никто не спросил, с чего это они вдруг пришли. Гости есть гости, с гостями полагается быть вежливыми. Минут через пять после их появления Табаки влез на стремянку, которую, как мне казалось, принесли для стервятника, и прокричал, что приветствует всех собравшихся и рад сообщить, что будет ведущим на этой ночи сказок. «Потому что нас многовато здесь сегодня собралось и требуется координатор». Все зааплодировали. «Мы ждем еще нескольких гостей, после чего можно будет начать. Попрошу сидящих рядом со свечами приготовиться. Вы зажжете их по моей команде». Русалка тихо засмеялась, зазвенев колокольчиками. «А кто еще придет?» — спросила спица. И тут объявились последние гости. Вроде бы после палаточников удивляться было нечему, но я все-таки удивился. Это был Р-1, и с ним какой-то кривоногий старик в фуражке. «Сторож третьего», — прошептал Лэри, свешиваясь с кровати, чтобы получше их рассмотреть. «Чтоб я сдох, а ему-то что здесь понадобилось?» Р-1 и старик сели на кровать у шкафа. «Поприветствуем наших гостей!» — завопил Табаки. Все опять зааплодировали. Старик немедленно вскочил, снял фуражку и церемонно поклонился. Лэри издал странный звук, как будто поперхнулся и сел прямо. Вид у него был такой, словно с ним что-то случилось, но я не успел спросить, что. Табаки объявил, что теперь все в сборе и можно начинать. Свет выключили. Ближайшую к нам свечу зажег Рыжий. Он сидел на полу прямо подо мной в обнимку с Толстым. Табаки в темноте слегка притих, перестал орать и заговорил нормальным голосом. «Сегодня времени у нас будет достаточно, но все же давайте начнем». Сказка Лорда. Однажды он очутился на дороге, в месте, где никак не мог находиться. Отчего-то его это не беспокоило. Что-то странное приключилось с памятью. Он ничего не помнил, но откуда-то знал, что попал сюда по доброй воле и должен найти что-то важное. Он был одет в черное, в рюкзаке у него лежала книга на неизвестном ему языке, зубная щетка в футляре, смена белья, фотоаппарат и блокнот. Записи в блокноте делал он сам, хотя и не помнил при каких обстоятельствах. Он сильно уставал и на ходу, и стоя, поэтому сидел на обочине дороги, вставая только при виде машин. Голосовал и снова садился, когда очередная машина проезжала мимо. Почему-то совсем не попадалось приличных машин.